Повышение температуры вызывает смещение равновесия в том направлении, в котором обратимая химическая реакция идет с поглощением тепла, то есть чтобы уменьшить внешнее воздействие. Например, для реакции получения аммиака. Это экзотермическая реакция, проходит с выделением тепла. Опытные данные показывают, например, при давлении 20 мегапаскаль и температуре 300 градусов Цельсия выход NH3 составлял 64%. А при давлении 20 мегапаскаль и температуре 600 градусов Цельсия только 8%. Видно, что при увеличении температуры в этом случае равновесие смещается влево.